Москва. Город живет своими проблемами и заботами. Но есть нечто другое, что влияет на его судьбу. Ужасное происшествие в метро. Как только что стало известно нашему корреспонденту, два человека были разорваны огромной собакой на соседнем. Творческая группа «Самиздат». Пятнадцатая книга из серии «Тайный город». Ребус Галла.